Глава восьмая. «С вами! С вами!» — кричу, прежде чем он вынесет мне приговор. Распахиваю глаза и смотрю испуганно на паука и на его самодовольную улыбку. Как только слова вылетают из моего рта, я в ужасе захлопываю его, понимая, на что только что подписалась. «Умница, снежинка!» Паук касается костяшками пальцев моего подбородка и нежно поглаживает. Вовремя взялась за голову. Он убирает руку и опускает взор по моему телу, и в тех местах, которых касается его взгляд, кожа вспыхивает и покрывается мурашками. Я прикусываю нижнюю губу, чтобы не зарыдать или не начать умолять отпустить меня. Но я понимаю, что мои мольбы ничем не помогут. Мне остается только смириться с уродливой реальностью, где мой первый раз случится не по любви. И вряд ли будет нежным. Более того, с мужчиной, который пугает меня до дрожи. «Красивая, ладная». Продолжает он смотреть на меня, но не трогает. И это так контрастирует с его поведением при первой нашей встрече, что я боюсь дышать, выпуская из легких углекислый газ микродозами, и дрожу в ожидании прикосновения и принуждения. «Боишься меня?» — спрашивает внезапно. В ответ я могу лишь кивнуть и постараться при этом не поморщиться, будто проглотила лимон. «Думаешь, сделаю тебе больно?» Спрашивает вкрадчиво, но вместо успокоения меня начинает трясти от его интонации, потому что даже я понимаю, что это все лишь видимость, игра, роль. «Ну же, снежинка, отвечай», — приподнимает мой подбородок и заставляет посмотреть в свои темные бездны. «Я боюсь этого». Не поворачивается язык назвать все своими именами. «Чего этого, девочка?» Ему будто доставляет удовольствие подчинять меня и ломать. Я вижу, как он кайфует от этого. Кажется, что его пальцы на моей коже оставляют ожоги. Секса. Чувствую, как из уголка одного из глаз стекает слеза. Взгляд паука перемещается на слезинку, которую мужчина тут же подхватывает пальцем и растирает между подушечками, смотря задумчиво на влагу. Вот как боишься. До слез даже. Усмехается он и снова впивается в меня этой жгучей бездной. «Да», — стуча зубами, отвечаю. «Иди сюда». Тянет он меня к середине комнаты и сажает в кресло. Я совершенно перестаю понимать, что происходит, когда он подносит бокал с янтарной жидкостью к моим губам. «Пей», — требует, прижимая хрусталь к моему рту. Поднимаю на него глаза, стараясь угадать настрой, и размыкаю губы, позволяя жидкости влиться мне в рот. Горький напиток обжигает язык и горло. Я хочу отпихнуть руку, удерживающую стакан, но, словно почуяв это, паук кладет вторую руку мне на затылок и не дает отстраниться, заставляя выпить все до последней капли. Пищевод и желудок горят, а я морщусь, не в состоянии избавиться от противной горечи алкоголя. Глаза слезятся, но уже не от печали, а от крепкого напитка. Паук ставит стакан на столик, наливает в него еще виски и снова подносит к моему рту. «Сейчас мы тебя успокоим, снежинка. Будешь счастливая, послушная и раскрепощенная». Сразу после первой порции он подставляет к моим губам вторую, а я открываю рот, чтобы возразить, но в него мгновенно заливается алкоголь. Глотаю, и прежде чем в меня снова впихнут это отвратительное пойло, говорю, задыхаясь. «Хватит! Хватит!» Тяжело дышу. «Успокоилась?» — холодно спрашивает паук. «Да». «Истерики не будет? Не люблю истеричных баб, они выводят меня из себя и заставляют быть жестоким». Предупреждает, и его слова очень мягко ложатся на подготовленную алкоголем почву. По телу растекается тепло, и я уже совершенно по-иному смотрю на этого жестокого, брутального мужчину. Я помню его обнаженным, помню, как бугрились его мышцы, а еще я помню его член. Огромный, увитый толстыми венами и с блестящей лиловой головкой. Он выглядит куда внушительнее члена моего парня. Да и опыта у паука наверняка поболее. Сейчас воспоминания о его приборе не вызывают у меня отвращения, а скорее наоборот, любопытство. «Не будет». Я облизываю губы и поднимаю на него глаза. Он возвышается надо мной, словно скала. Могучая, недвижимая. Таких мужчин не встретишь на улице. От них лучше бежать. но попав к ним в сети, лучше покориться, чем быть перемолотой их жестокостью. Умница. А теперь пора отработать все те неудобства, что ты доставила мне этим вечером, и поприветствовать меня как следует на свободе, снежинка. Касается пряжки ремня. Хотя, почему я раздеваюсь сам? Давай, девочка, не дай мне разочароваться в тебе. Будешь ласковой со мной, и не достанешься толпе. Все просто. Я с вами. Тянусь к ремню, смирившись со своей участью, и расстегиваю его брюки, чувствуя, как на затылок мне опускается тяжелая ладонь, а перед глазами появляется мощная эрекция.